Старик проявляет растерянность. Когда они вернулись в рабочую комнату Бураго и уселись в кресло, Житков задумался. Старик, не мешая ему, занимался своим делом. Оба долго молчали. Наконец Житков поднял голову. «И все-таки, Александр Иванович, следовало бы теперь же провести опыты в море». «Чепуха!» — сердито выпалил Бураго. «Надо мной стали бы смеяться. Тень мачты, рубки, тень орудия, отброшенная на воду, тени на пустом месте. Я еще не научился красить тени на воде, милостивый государь». «И все-таки», — сказал Житков, помолчав, — «все-таки я хотел бы взять это в море. Дайте мне», — добавил он решительно. «Вы что же, воображаете, будто я дам вам неоконченную работу?» — воскликнул Бураго. «Ну уж нет. Мало того, что над Бураго будут смеяться. Вы хотите, чтобы я отдал в чужие руки судьбу работы, которую мечтал сделать эпилогом своей жизни? Ну, знаете ли, молодой человек...» Старик развел руками. «Александр Иванович!» — горячо воскликнул Житков. — Я об этом уже думал. Саша говорил, что вы не выпустите неоконченной работы. Я понимаю. Житков торопился сказать все, пока его не оборвали грозным окриком. — Все так. Но это же можно обойти. Я возьму ваше изобретение с собой, но оно останется в ваших собственных руках. Ежечасно. Ежеминутно вы будете следить за ним, вы будете контролировать каждый мой шаг, вы будете руководить мной. Фантасмагория, пробасил Бураго. Воображаете, что я потащусь с вами на опытный корабль или еще чего доброго на вашу подлодку? Да меня, батенька, при переезде на острова от одного вида соленой воды мутит. Вы останетесь у себя дома, где хотите, но со мною может ехать ваша дочь. — Как-с! — крикнул неожиданно высоким, срывающимся фальцетом старик. — Ваш Найденов при мне, а моя Валентина при вас? — Ну, знаете, сударь мой, — он развел руками, — она должна бросить дом, отца, работу в институте, кандидатскую диссертацию. И все ради того, чтобы мчаться с первым встречным в неизвестность? Скажите, молодой человек, вам никогда не советовали сначала обдумывать то, что говорите? Бурага поднялся и прошелся по комнате. Хотел бы я посмотреть на физиономию моей дочери, если рассказать ей о столь заманчивом предложении. А еще больше, хотелось бы видеть при этом вашего друга Сашу. — Что ж, — спокойно произнес Житков, — охотно повторю это предложение им обоим. Бураго подошел к столу, нажал кнопку звонка и попросил вошедшего секретаря позвать Валю. Когда та пришла, старик пересказал ей предложение Житкова. Она посмотрела на Павла, перевела взгляд на отца и с неожиданным спокойствием сказала. — Именно эта мысль приходила и мне. — Черт знает что! — воскликнул Бураго, и плечи его поднялись почти к самым ушам. Стремительно подойдя к телефону, он набрал номер Найденова. «Прошу немедленно зайти ко мне», и в раздражении бросил трубку мимо рычага. Валя терпеливо, с подчеркнутым спокойствием, взяла ее и положила на аппарат. Найденов шел к Бураго с готовым решением. Согласиться на его просьбу стать помощником. Он вошел в кабинет Бураго веселый, с заранее приготовленной фразой, который думал обрадовать и старика, и Валю. Но прежде чем за его спиной затворилась дверь, он был встречен гневным взглядом Бураго. Услышав предложение Житкова, Найденов поглядел на Валю. он ожидал ее решения. «Я уже высказала папе свою точку зрения», — сказала она, не глядя на Александра. «Давайте считать вопрос решенным». С подчеркнутым спокойствием, за которым он пытался спрятать раздражение, удивление, почти испуг, Александр проговорил: «Что ж, давайте считать так». Старик пожал плечами и подошел к сейфу. «Ваши уроки действуют, молодой человек», — сказал он Житкову с неудовольствием, отпер сейф, достал металлический стаканчик и протянул его Павлу. «Добиться того, чтобы он оставался невидимым и в холодном состоянии, придется уже вам самому». В голосе старика звучало неверие и насмешка. Он подошел к вделанному в стену умывальнику и открыл кран с горячей водой. Когда стаканчик наполнился, он закрыл его крышечкой и водрузил на середину письменного стола. Все смотрели на стакан, ожидая, что он начнет исчезать, и скоро он действительно стал невидимым. Однако крышка осталась такой же, какой была. Она словно повисла в воздухе. Бураго снял ее, осмотрел, схватил стакан, выплеснул воду. Еще раз наполнил более горячей водой. Снова закрыл, но крышка так и не исчезла с глаз затаивших дыхание зрителей. Бураго схватил стакан. Рука его дрожала. Вода полилась на ковер. В устремленном на дочь взгляде старика была растерянность.